слушаете Народное славянское радио. Здравствуйте, Андрей. Приветствую, Олеся. Я попрошу вас представиться полным образом для наших слушателей и зрителей Народного славянского радио. Кто впервые зашел, заинтересовался темой буквицы и не знает вас. Поэтому я прошу вас полностью представиться, и мы начнем наш диалог. Мне сложно как-то полностью представиться, потому что каждого человека в глубине своей какая-то личная история, и может быть много граней позиционирования, но если брать касательно буквицы, то так получилось, и для меня это великая честь, что я был одним из тех, кто стоял у истоков проявления буквицы как тенденции внутри славянских кругов. И мои видеоматериалы, которые были записаны в свое время 10 лет назад, они многих включили, и после чего буквица пошла уже как определенная такая самостоятельная тенденция, которую я продолжаю приветствовать, развивать, изучать, постигать, с ее помощью открывать новые грани внутри себя. Но меня искренне радует, что многие другие преподаватели уже стали таковыми, стали преподавателями и активно двигаются вперед. То есть буквица была самым старшим направлением в школе, духовно-философской школе «Рассвет Сварога», которая была основана мной 12 лет назад. И оно является таким самым старшим и самым почетным направлением, которое преподаются в рамках данной духовно-философской школы. Собственно, видео с занятий этой школы и привели к распространению буквицы. И сейчас это массовая, уже самостоятельная тенденция внутри славянских кругов. Вот что можно сказать в целом. Я же являюсь исследователем, преподавателем, экспериментатором и основателем духовно-философской школы. Я занимаюсь изучением, поиском, изучением древних знаний, соединением древних знаний из разных источников, их сонастройку, обязательно эксперимент по применению этих знаний в своей жизни до измеримого результата и формирование методики преподавания, как эти древние знания можно передавать людям в современных реалиях живущим, то есть уже адаптивную версию этих древних знаний. Вот если как-то, не знаю, насколько кратко, но примерно так. Это очень ёмко, да, и не сказать, что кратко, я имела в виду, вот смотрите, наши зрители, которые на устах, в принципе, уже буквица, да, люди слышат, но они не погружены в тему, так как буквица, само слово, люди начинают догадываться, что это что-то связанное с буквами, да, и когда у нас мелькает на экране все-таки вот эта схематичная, да, схема алфавит, назовем его так, да, хотя это не так, я вот сейчас попрошу вас немножко про это прояснить, люди начинают понимать, что это вроде бы как какой-то алфавит или какой-то язык, или не язык, и каким образом к этому прикоснуться. То есть мне бы хотелось, да, во-первых, полно представиться, это вы Андрей Ивашко, прежде всего, да, у вас есть имя и фамилия, и Андрей у нас действительно основоположник, можно сказать, течения изучения буквицы в нашей стране, да, у наших людей, не только в нашей стране, у славян, да. В славянских кругах. В славянских кругах, да. Поэтому это, конечно, важно, мне бы хотелось, чтобы вы рассказали для людей, которые вот совсем понять, для них вот это слово буквица и вот эта картинка образная, это единственное, что они знают, да? И чтобы немножко прикоснуться каким-то простым, наверное, языком, не таким, может быть, глубинным. Понятно, что это бесконечно, да, глубокое интересное учение, но вот чтобы приобщиться и первоначально понять, что же это буквица? Давайте вот об этом. Я понял, благодарю. Буквица представляет собой духовно-философское направление. По сути, оно представляет собой схематическое описание мироздания, в основе которого лежат буквы русского языка. Причем как буквы, которые есть сегодня в кириллической записи, так и те буквы, которые вышли из употребления. Всего букв 49, они сгруппированы в определенную математическую модель, 49, их получается 7 на 7, вот тот самый квадрат, который видели. Но по сути буквица представляет собой не столько учение о языке или о буквах, которым записывается русский язык или какой-то древняя версия языка, А это представляет собой учение о мироздании, где опорной единицей этого учения является буква. Угу. Сама буква, ее не надо идеализировать, то есть имеется в виду буква внутри вот этой самой буквицы, угу. 1/49, можно да. сказать. Сама буква, ее не надо идеализировать, делать из нее культ, это просто кнопка, которая включает определенное понимание, определенную философему. То есть можно сказать, что это философское учение, угу. состоящее из 49 философем. Каждая из этих философем, напомню зрителям, что философема – это смысловая единица философии, то есть некий тезис, у которого свое место в философской концепции. Вот можно сказать, что буквица представляет собой философское учение, где 49 философем. И вот буква представляет собой графическое выражение вот этой самой философемы. Причем нами было проведено определенное исследование, что когда человек начинает работать с буквами, имеется в виду с их графемой, с тем, как они пишутся, с самим вот визуальным рядом, когда он начинает воображать на внутреннем экране, то есть визуализировать букву, особенно в старинном стилизованном виде написания, удерживать ее силой концентрации, то у него меняется состояние, что-то начинает внутри происходить. То есть само начертание буквы, да? Да, само начертание. Только... Вот, например, букву А. Он начинает, угу. вот просто визуализирует букву А и удерживает ее в своем сознании. И что-то внутри начинает меняться. Это ощутили многие. Именно букву А, ну понятно, что это буква все. АЗ, да? Да. Ты сразу все. Себя чувствуешь. АЗМ есть, да? Да. А если другую букву? Это... Абсолютно то же самое, но ощущения, то есть они настолько же яркие, как и в буквице АЗ, но они отличаются от ощущений. То есть степень яркости та же. Тоже что-то включается, но, допустим, вот мы визуализируем буквицу ФЕРТ, F, визуализируем и удерживаем силой концентрации и понимаем, что изменения столь же яркие, как когда мы визуализировали буквицу АЗ, но они другие. И вот так вот каждую букву, когда мы визуализируем и удерживаем силой концентрации на внутреннем экране, понимаем, что какой-то энергетический процесс происходит. И смыслы этой буквы, получается, этого образа, они начинают как-то вот, да, масштабироваться, да, что-то начинает. С одной стороны, оно как бы масштабирует, да, но с другой стороны, скорее идет какой-то процесс регулирования, вот как будто визуализация. Сонастройка. Да, визуализация данной буквы с удержанием силы и концентрации определенным образом включает какой-то энергетический процесс в энергоконтуре человека. То есть, другими словами, вот поначалу мы работали с буквами, как с некой философемой, то есть с информацией. Потому что АЗ, например, это вот за буквицей АЗ, А, скрывается вот образ божественного истока, вот изначально, точка старта, от чего все произошло. Вот эта самая великая вспышка, там, большой взрыв, там, как Рамха озарился великим светом радости, все об одном и том же. Но... Потом мы начали работать уже с энергетическим аспектом буквицы и увидели, что буквица – это, по сути, биоэнергетическое знание. То есть мы расширились, и стало понятно, что буквица – это не просто информационный набор, а это еще и определенный энергетический процесс. Поэтому буквица, можно сказать, это философско-энергетическая система знаний, где философский аспект дает понимание человеку о мироздании и о своем месте в мироздании. И при этом это все, вот эта описательная модель опирается на буквы, которые, две трети из которых узнаваемы, потому что они остались в кириллической записи сегодня. И при этом еще с энергетической точки зрения, когда мы подходим, у человека получается как бы приборная панель из 49 кнопок, где, воображая букву, удерживая ее на внутреннем экране, человек как бы нажимает эту кнопку, и у него меняется, что-то происходит в энергетическом плане. И вот меня сейчас даже больше интересует, спустя уже 12 лет преподавания буквицы, меня сейчас больше интересует именно энергетический аспект, потому что в информационном плане буквица уже была применена, ее качнули уже образы, в информационном плане образы буквиц были развернуты, уже появилась развернутая система знаний, много книг написано, достойных книг, многими достойными преподавателями. Поэтому при желании все могут познакомиться с информационным аспектом, то есть с самым философским учением. Да, и это здорово. Меня сейчас больше интересует энергетический аспект. Вот я вот в основном занят исследованиями вот в этой области. Смотрите, как вы очень энергия. Интересно сказали про каждую букву, что если ее визуализировать, да, внутри, она рождает определенный образ и начинает пространство меняться, назовем это так. Давайте тогда вернемся к тому, что буквица – это прежде всего слово, да? И слово у нас – это все-таки звук, это определенная вибрация. И если вы сейчас углубляетесь в изучение, влияние, да, фокусировки, концентрации образа определенной отдельной буквицы, да, в своем угу. сознании, вы добавляете туда как-то звучание, звук, вибрацию, вы соединяете все эти направления или… Разговор идет только о картинке, об образе, именно начертании. Угу. Значит, изучение звуков входит в перечень вопросов, которые исследуются, и исследуются на данный момент. И есть, насколько мне известно, есть авторы, которые именно специализируются, в том числе вот исследуют звуковые оттенки. Как вот, например, отличие в звучании буквицы «есть» и буквицы «есть». И там «е», и там «е». Но как вот произнести звуком, именно как найти вот эту звуковую, акустическую разницу между «есть» и «есть». Скажу честно, что я в этом направлении не специализируюсь, конкретно я как преподаватель буквицы, но другие мастера, они вот с этим аспектом работают. То есть они ищут вот эту возможность соотнести картинку, то есть саму графему буквицы, мыслеобраз, то есть философскую единицу, философему, то, чем вы, да, интересуетесь, да. больше, глубже всего. Да. И звук, да. звучание. А я больше работаю вот именно картинка, философема и энергетический поток. Вот именно звук, я напрямую его не касаюсь. То есть не в том плане, что я его как-то отрицаю, а просто я еще до этого не дошел, потому что мне вполне хватает включения вот этого энергопотока не с помощью звука, а с помощью визуализации. Может быть, по той причине, что моя основная деятельность преподавательская, и поэтому я и так работаю много со словом, со звуком, и мне этого и так хватает с избытком, и поэтому вот оно как бы направлено больше вот на взаимодействие с людьми. А в своей личной практике больше я делаю ставку на технику визуализации, чем на звук. Может быть, дело в этом, ввиду моей такой вот основного рода деятельности, но в целом, вот, да, исследования ведутся в этом направлении, но я в этом направлении сильно не копаю. Поэтому здесь, я думаю, будет лучше обратиться к другим преподавателям, которые смогут более четко, более так, тонко это. А вы можете, вы упомянули, что есть уже книги стоящие по буквице, написанные, в которых есть очень важная теоретическая база. Я понимаю, что к педагогу вот, на курсы, угу. да, вот как к вам, стоит приходить на ту информацию, да, которую вот он сейчас горит, я имею в виду очные или онлайн-курсы, которые идут не в записи. Угу. Понятно, что наверняка у вас за 12 лет преподавания накопились, да, какие-то уроки, на которых можно научиться всему, но вы упомянули книги, стоящие книги, угу. которые уже написаны. Может быть, вы порекомендуете нашим слушателям и зрителям конкретных авторов, вот как учебник, да, с какой книги начать, потому что это сложно, их угу. много. Вот я сейчас на конференции подошла к лавке, как человек, который еще далек от буквицы, вот я глубоко не погружалась в эту тему, вот их лежит, этих книг, там, 30 штук, угу. да, для меня они, как человека извне, да, я ничем понял. Не отличаются, ну, потому что буквица и буквица, угу. но они ведь очень разные, вот с каких авторов вы бы порекомендовали начать, мы их упомянем, да, просто угу. под видео, и людям будет проще. Да, я понял, благодарю. Я когда начал преподавать буквицу, я ее тоже откуда-то получил. Ну, вот логично. Откуда я ее получил? Это духовно-философская школа, которая сейчас уже является легендарной. Она, к сожалению, уже не существует. Я думаю, что многие, кто нас слушает. Аргард, сейчас, да, кажется? Да, те, кто нас слушает сейчас, они как раз, я думаю, знают хорошо об этой школе. Называется Асгардское духовное училище. Да. Куда она делась? Она была закрыта, очное обучение прервалось еще в 2004 году, а заочное туда приезжали, уже прекратили приезжать уже. После 2013 уже все, ничего больше уже там не было. Но были записаны видеоуроки Асгардского училища, они до сих пор в интернете представлены, в свободном доступе, они есть на многих ресурсах, и я уверен, что многие зрители Славянского народного радио смотрели эти уроки хотя бы частично. Так вот, я в свое время обучался по вот этим самым урокам Асгардского училища, и там среди множества ключей, которые выдавались, была и буквица тоже. Она там выдавалась не так, чтобы системно, скорее просто вот какие-то ключи отдельные выдавались. Я все это свел, насколько мог, благодаря своей журналистской информационной компетенции, я свел это, насколько мог, в единую какую-то систему и начал преподавать более системно. Это, по сути, единственный мой вклад в становление буквицы, но он сыграл тоже свою немаловажную роль. Так вот, отвечая на ваш вопрос, Олеся. Про учебник, да. Да, дело в том, что есть очень хорошее учебно-методическое пособие, составленное на базе уроков Асгардского духовного училища. То есть за эти 12 лет ничего не выпустили более толкового, да? Не совсем. Вы же задали вопрос, с чего начать. Да, именно. Вот это, на эту брошюру еще я ориентировался, когда делал первые шаги в преподавательской деятельности. Угу. Это, можно сказать, то, что приближено к исходнику. Я являюсь сторонником того, чтобы человек включался, именно включался в какой-то вопрос, с самой точки старта этого феномена, вот с самого-самого исходника. Как и нам, если мы хотим, например, обратить свой взор на легендарную Гиперборею, нам целесообразно обратиться к греческим легендам, в которых об этой Гиперборее сказано. А уже познакомившись там, уже потом смотреть, что наши современники об этом говорят, чтобы понять, было, стало. Вот это, по крайней мере, тот путь, который я рекомендую. Я сам ему следую. Как только возникает вопрос, который меня интересует, я отматываю самое-самое старое, что только можно найти по этому вопросу, и с этого начинать. Самое старое, что есть по буквице, это вот эта брошюра. Она сначала выходила в таком, и она в интернете есть и в синем варианте, то есть там синяя обложка, буквица так и называется. А потом и в черном она выходила в таком изображении. Но я думаю, что это, если что, там, без проблем, это, они есть, эти брошюры в интернете. То есть это, по сути, стенограммы, обработанные стенограммы уроков Асгардского духовного училища, посвященные буквице, собранные под единой обложкой. В версии этого оформлены немножко с художественным образом общения старца и ребенка, есть такой образарь, тоже там та же самая информация, немножко по-другому подана. В принципе, этого более чем достаточно для понимания, что собой представляет буквица как исходник. Как система. Как, да? Система, да. А уже потом можно обратить свой взор на наработки других авторов, и меня включая, и моих друзей, коллег, партнеров, преподавателей, и Ивана Царевича, и Василисы Ольги Голубцовой, и Майи Караваевой, и очень сильные наработки у Станислава Жарова. То есть, в принципе, это идет становление сейчас на наших глазах русской школы астрологии, Михаил Гребенщиков это делает. То есть, это только вот те, кого я могу упомянуть вот навскидку, а так, собственно, то есть, но это все пошло с Асгардского духовного училища, и максимально приближенный исходник – это вот эта вот брошюра. Прекрасно. Она коротенькая, концентрированная, емкая, и, в принципе, базируется именно, ну, там нету никакого привнесения, то есть там вот чисто исходник. А вот уже потом, когда человек погружается в этот исходник, у него начинают идти внутренние озарения эзотерическим способом. Напомню зрителям, что эзотеризм – это извлечение знаний из внутреннего источника. По-другому еще называющееся там духовное видение, там по-разному это называют. И вот извлечение этого знания из внутреннего источника, оно начинает происходить благодаря буквице. В этом плане, как человек, который изучает не только буквицу, я изучаю много различных систем и сравниваю их, например, более сильных, более слабых сторон. И меня вот этот момент очень в буквице заинтересовал. Буквица является оптимальной системой знаний. Оптимальной в каком плане? Она легко доступная, раз. И она очень сильно включает человека, именно включает вот сам процесс извлечения знаний из внутреннего источника. То есть буквица не запоминается, она вспоминается изнутри, как и любое эзотерическое знание. А вот информация, которая нужна для того, чтобы пошел вот этот процесс, ее надо просто с ней познакомиться вовне. То есть вовне мы получаем некий набор ключей, некий набор тезисов, философем вот этих вот, которые что-то там внутри включают и начинает идти поток знания изнутри. Андрей, и вот буквица вот дает возможность момент. Научиться этому. Смотрите, каждому. Вы говорите, не изучаешь, а вспоминаешь. Да. Получается, что буквица доступна к воспоминанию только если ты славянин. Это славянская буквица это общечеловеческая? Давайте вот этот момент проясним. Хороший вопрос. Можно ли вспомнить, если ты не имеешь отношения к нашей славянской, арийской, да, ведической культуре? Я надеюсь, что когда-нибудь у меня будет возможность это проверить. Потому что за все 12 лет моего преподавания у меня не было ни одного человека на обучение, у которого, по крайней мере, не было бы славянских корней. Угу. То есть были люди, ну, понятно, что сейчас есть как люди генетически смесовые, однородные, так и те, у кого у предки были из разных народов. Да. И если у человека есть, ну, хоть немножко славянских кровей, то в таком случае он буквицу вспомнит. По крайней мере, такие были люди, которые приходили на занятия, у которых были предки из разных народов. И у них не было, это не являлось преградой для них, чтобы они с буквицей работали. Но так, чтобы пришел чистокровный представитель другого народа, например, китаец или чернокожий, например, то есть такого просто не было. Поэтому мне самому этот вопрос интересен. Я надеюсь, когда-нибудь будет возможность это проверить. Но пока что... Давайте пригласим через наш канал Народного славянского радио люди, которые живут в нашей стране или не обязательно в нашей стране, да, но интересуются славянской культурой. Например, это может быть чистокровный другой этнической принадлежности или расовой принадлежности человек, у которого, например, жена славянка, да, то есть который максимально близко к нам и интересуется. И если у человека есть стремление, да, познать и изучить буквицу, вот прям, чтобы этот человек нашел вас и сказал: Андрей, давайте проведем эксперимент. Вы я такой экспериментатор, против. Это было бы очень против, любопытно. Конечно. Я не против, поэтому приглашаю, конечно. Но были случаи, когда пытались буквицу понять немцы, германцы. Но дело в том, что они относятся к тому же типу, что и мы. То есть, в принципе, у нас только разница в менталитете и в языке. А, собственно, мы относимся, ну, к европеоидам, как сегодня говорят. Ну, да. Поэтому она у них шла со скрипом, но то, что русскому вот не хорошо. Включалось. Да, вот не включалось что-то. Они интеллектуально пытались ее понять, и, в принципе, надолго их попыток не хватило. То есть можно скорее, вот из того, что мне известно, можно это назвать больше неудачной попыткой. Поэтому, в принципе, буквица, она в любом случае подходит русским людям, да, или тем, у кого предки были не только русские, но и русские в том числе. Среди их предков есть, она им подойдет точно. С остальными надо узнавать. Надо узнавать. Желаю вам удачных экспериментов. Спасибо, спасибо вам, Олеся. Да, благодарю. Благодарю всех, кто посмотрел данное видео. Надеюсь, что этим видео мы какие-то аспекты знания по буквице прояснили. Спасибо, спасибо большое. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Будь добром.